Байлав с любовью, — выругалась Дебора, так долго молчала, подавляя свое разочарование. Но пусть этот сопляк не думает, что его взяла. Я поклялась, что он на мне женится, и если будет нужно, для этого отправлюсь и в Америку. Но тут Дебора с Оливье вздрогнули от неожиданности, поскольку Аврора, продолжавшая неистово размахивать фанфановой запиской, вдруг издевательским тоном крикнула: «Вы что, поверили, что он на корабле? Все это ложь! И все письмо — одна ложь, а я вам говорю, на корабле тюльпана нет!» И в бешенстве разодрала записку в клочья. Никто ей ничего не сказал. Да и что тут было говорить? Вполне возможно, что тюльпана, который их всех столько раз обманул, могло на корабле и не быть. Но, тем не менее, он был на борту. Правда, в трюме, в самом низу, в полной темноте с зайцем, сидит на бочке с копченостями, прикрытой еще одной такой же бочкой, и слева от него бадья с солониной. Матрос, которого он подкупил и который его тут спрятал, пообещал днем принести поесть и выпить. И вот тюльпан сидел там в ожидании, время тянулось бесконечно, и он изнывал от тоски. Вполне возможно, это все не слишком смахивало на славное приключение. Какого черта он не предложил свои услуги Лафайету? Только кто знает, принял бы их Лафайет. И, во-вторых, какое тюльпану дело до Лафайета и его экспедиции? Тюльпан-то отправился за Летицией. Теперь в первую ночь плавания он спрашивает, не сошел ли с ума? Как долго я уже сижу здесь? Плавание продлится 3 недели. Как я здесь выдержу в такой тесноте и смраде? Тюльпан всегда любил копчености, но уже знал, что впредь их вида вынести не сможет. А тут еще ночью поднялись волны, и груз в трюме затрясся и заерзал, так что тюльпан боялся, что на него может свалиться бочка или ящик, и это не способствовало его решимости торчать там всю дорогу. Он спрашивал себя, что если здесь меня найдут? Как поступают с зайцами? Обычно их заковывают в кандалы, не слишком радостная перспектива. А что если меня маркиз сочтет за шпиона, устроит трибунал и бросит за борт? От такого фанатика, как этот генерал, можно ожидать чего угодно. Такие вот мысли теснились у тюльпана в голове. А когда море разбушевалось еще больше, начал думать. «Нет, я до Америки не доберусь, корабль этот наверняка потонет». Потом дела пошли еще хуже. Он на лице почувствовал прикосновение, напомнившее, что его могли сожрать крысы. Те шорохи, скрипы и писк, которые он слышал уже некоторое время, это были крысы. Только теперь тюльпан понял, что значит волосы на голове стали дыбом. Теперь это относилось и к нему. Тюльпан вскочил, отбросив бочки в сторону и испуганно озираясь вокруг. Теперь он понимал, что Дебора, Аврора и Оливье уже почти отмщены, и что нужно было быть более чем оптимистом, чтобы поверить, что они о нем еще услышат. За тех троих, уже вернувшихся в Бордо, отмстит обезумевшее море и трюмные крысы. На самом деле все случилось иначе. Отомстила бадья с солониной. Бадья эта свалилась тюльпану на голову, и тот провалился в какой-то закуток, где и был обнаружен позднее без сознания. Рассол его настолько промочил, что даже крысы им пренебрегли. Открыв глаза, он обнаружил, что лежит на узкой койке с заботливо обвязанной головою, а рядом с ним сидит маркиз де Лафайет, с интересом его разглядывавший. «Ну что, мсье де Тюльп?» — приветствовал тот с вялой иронией. «Вы как-то странно собрались в Америку. Если я верно понимаю, вы тоже собрались шагать в ногу с историей?» «Мсье генерал!» — еще чуть слышным голосом отвечал тюльпан. «Все это не исключено, только мне кажется, что я шагаю в ногу прежде всего со своей собственной историей». А потом, чтобы избежать дальнейших объяснений и изложения своей истории генералу-маркизу де Лафайету, и чтобы героического маркиза не разочаровать, тюльпан решил, что лучше бы уснуть и выспаться как следует. в Джеймстауне в штабе лорда Корнуэльса, командующего английской армией, которая уже 6 лет пыталась разгромить американских повстанцев, праздновали вовсю. Пока в Северной Атлантике парусники носились по воле волн под рев ветра, в Джеймстауне были слышны лишь скрипки на балу. Летиция Диккенс сидела за столиком одна, следя, как муж пробирается между кавалерами в красных мундирах и дамами в белых кринолинах. Сердце ее, как обычно, сжималось от жалости, когда она видела, как муж ковыляет с трудом, как тяжело ему это дается, и как он все равно старается выглядеть достойно. Господи, почему он не остался в Англии? Нет, он сделал все возможное, лишь остаться в армии, и вот, наконец, получил звание полковника и 8 месяцев назад вернулся с ней в Америку. «Добрый вечер, мой ангел. Прости меня за опоздание, пожалуйста. Как настроение? Я скучала по вам, мой милый. Что-то случилось? Когда я шел из картографии, встретил одну знакомую по Лондону. Где-то год назад мы встречались, если вы помните, Цинтия Эллис. Ах, это... Нет, не надо называть ее шпионкой, — остановил ее полковник Диккенс. Она агент Его Величества, — поправил он с усмешкой. Она мне рассказала интересную новость, которая касается маркиза де Лафайета. Помните, год назад в Лондоне говорили, что он скандально симпатизирует местным повстанцам, да?